You good? Come on, be excited. Yes. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на очень интересную тему. Я назвал ее «7 признаков мощного помазания в вашей жизни». Как понять, что вы действительно холодны? Знаете ли вы, что есть наука, которая позволяет утверждать, что все это из моей личной жизни, из жизни людей, с которыми мы вместе работаем, и это действительно интересно? Возможно, вы удивитесь, но, возможно, сегодня вы поймете, что это про вас. В вашей жизни происходит что-то очень интересное. Вы не можете сказать наверняка, но чувствуете, что вы не такой, как все вокруг. Вы это чувствовали? Если вы холодны, то это первое, что вы ощущаете в своей жизни. Что-то в вас не такое, как у других. В вашей жизни происходит что-то, что абсолютно не похоже на то, что происходит в жизни других людей. Хорошо, что такое мощное помазание? Что такое призвание? Как их отличить? Ведь многие люди спасены, верно? Большинство людей спасены по благодати. Они любят Иисуса, но не обязательно призваны к служению, верно? Не обязательно, что у них есть горячее желание что-то делать. Они просто живут в свое удовольствие, работают и воспитывают детей, и это прекрасно. Но вы совсем другое дело. Что-то внутри вас не дает вам просто жить своей жизнью. Это то, что движет вами, и вы не можете быть удовлетворены. Привет, кто там? Хорошо, давайте быстро пробежимся по этому вопросу. Итак, это не просто обладание малой благодатью. Это уровень помазания, при котором вы любите. Жизнь становится угрозой для тьмы. Не из-за того, какой вы человек, а из-за того, что в вас действует сила Христа. Молитвы других людей отличаются от ваших. Почему на вас нападают чаще, чем на других? И вы не понимаете, почему. Вы не сделали ничего особенного. Вы такой же, как все вокруг. Почему же демоны, колдуны, ведьмы и все эти проклятия ополчились на вас? И вы не понимаете, почему. Я скажу вам почему. Потому что, когда вы холодны, вы не можете перестать быть холодным. Если вас призвал Бог, вы не можете сказать: «Ой, я передумал». Нет, вам нужно понять, что происходит в вашей жизни, и действовать соответственно. Алло, чтобы знать, что вам делать, нужно понять, кто вы такой. Итак, в Деяниях, глава 19, стихи 15 и 16, говорится: «Злой дух сказал: вспомни тех людей, которые пытались изгнать бесов из этого человека, одержимого бесами». И то, что говорит дьявол, действительно интересно. Злой дух говорит: «Я знаю Иисуса и знаю Павла, но кто ты такой?» Видите, демоны были знакомы с Иисусом и Павлом, потому что их помазание создало историю в духовном мире. Они заметили, что они делают, и об этом узнали дьявол, ад и злые духи. Они знают, кто вы такой. Они знают, что вы посвящены Богу и отделены для Бога. Вот почему некоторые люди живут в мучениях и не понимают, почему они несчастны, почему постоянно терпят неудачи и сожалеют о чем-то. Потому что вы не должны жить обычной жизнью. Вы совершенно другой человек. Алло, вы другой. И вы должны это понимать. Кто-то сейчас веселится, занимается своими делами, но не вы. Ты чувствуешь, что должен быть здесь. Ты чувствуешь, что должен быть частью чего-то большего, чем ты сам, чего-то более великого. Это для тебя. Итак, вот 7 явных признаков того, что ты не просто христианин, а помазанник Божий, исполненный силой и призванный Богом. Что же, приступим к первому признаку. Ты готов? Хорошо. Если записываешь, то записывай. Необычная духовная борьба с ранних лет. Я сделаю паузу. Все в порядке, кроме тебя. Все занимаются своими делами, идут в школу, а ты нет. Ты постоянно ощущаешь давление. Кто-то всегда против тебя. Ты не знаешь, в чем дело, но ты не можешь быть таким, как все. Ты совершенно другой. Слушай, твоя жизнь была отмечена странными нападениями и ситуациями, когда ты был на волосок от смерти. С самого детства ты попадал в аварии или подвергался притеснениям. Что-то происходит, и ты отличаешься от других. У всех остальных, у твоих братьев и сестер, может быть, даже в твоей семье, все в порядке. А тебя мучают, на тебя нападают. Что-то не так, и ты думаешь, «Господи, что со мной не так? Что-то со мной не так». Нет, с тобой все в порядке. С тобой все в порядке. Враг знает, что ты обладаешь чем-то, что может разрушить его планы. Давай, протяни Иисусу руку. Аминь. Ты обладаешь чем-то и спрашиваешь, «Господи, почему?» Пожалуйста, пойми. Так ты узнаешь по нападкам врага, что ты особенный в глазах Бога. Ты совершенно не такой, как все, и бесы это ненавидят. Они с детства видят в тебе что-то особенное, какую-то метку. И все эти несчастные случаи обходят тебя стороной. Всем вам желаю хорошо отдохнуть, выспаться, но только не вам. Вы мучаетесь, боретесь, вам снятся кошмары, в вашей жизни что-то происходит. Почему? Это урок номер один, ребята. Это знак номер один. Необычные атаки. Не просто обычные проявления, а необычная духовная борьба с ранних лет. И у меня было так. Я никогда не понимал, почему демоны приходят ко мне, почему они высасывают из меня жизнь. Почему я был парализован большую часть детства. Это происходило во сне. Почему мне приходилось бороться и молиться? Ведь они что-то видят в тебе, видят этот огонь. Да, вы, возможно, не знаете, но они знают. Они видят это, распознают и нападают на это. Пожалуйста, осознайте это. Враг часто может распознать отмеченного Богом человека еще до того, как тот осознает свое предназначение. Он пытается уничтожить опасное семя, пока оно не созрело. Поэтому для него вполне логично нападать на вас. Когда вы не понимаете, кто вы такой, когда пытаетесь вписаться в общество, и у вас ничего не получается, когда вы пытаетесь рассказать кому-то о своей жизни, а он пугается и спрашивает, что с тобой не так? Почему в твоей жизни столько глупостей? А вы не понимаете, почему не вписываетесь в общество, потому что вы избраны. Избраны Богом для Бога. Пожалуйста, поймите это. Если бы я знал это раньше, Боже мой, если бы я услышал это раньше, сколько всего могло бы быть по-другому, я бы жил по-другому и изменил бы свое отношение, свое понимание. Я бы думал по-другому, но сейчас мне уже за 50, и я понимаю, как это работает. Теперь я могу поделиться этим с вами. Хорошо, пример. Моисей. Помните, фараон приказал убивать всех младенцев мужского пола из племени израильтян. Почему? Враг знал, что в этом поколении есть кто-то особенный. Может быть, фараон и не понимал, почему он убивает всех мальчиков в еврейских семьях. Он не понимал, но дьявол знал, что есть кто-то особенный. Семя, которое нужно истребить прямо здесь, в этом поколении. Видите, вот почему Моисей вырос в таких условиях, в атмосфере постоянной угрозы. Он не знал, кто его родители. Все это потому, что он особенный, он не такой, как все. Помните, в годы жизни Иисуса, в его юные годы? Ага, вот это. Помните, как Ирод убивал младенцев в Вифлееме? Просто убивал всех подряд. От младенцев до двухлетних, кажется, да? Он хотел уничтожить всех, не только детей определенного возраста. Он приказал убить всех от нуля до двух лет. Почему? И это говорит о том, что если что-то и происходит, то, может быть, младенцев сейчас никто не убьет, но вы понимаете аналогию. Что-то надвигается, и это поколение, ребята, вы, те, кто меня слушает, подвергаетесь нападкам, как никто другой. Я восхищаюсь вами, потому что, когда я рос, на меня не обрушивалось столько нападок, сколько на вас. Значит, в вашем поколении есть что-то особенное, что-то действительно уникальное. Я говорю, это не просто так. Я вижу, как вы боретесь с трудностями. Когда я был ребенком, у нас даже не было современных технологий. Можете себе представить, сколько проблем и напастей связано с технологиями? А у нас их не было. Вообще. Так что я прекрасно понимаю, с чем вам приходится бороться. Вы сражаетесь с чудовищем нашего времени. Так что готовьтесь к победе. Сейчас произойдет что-то особенное. О, пожалуйста, поверь. Да, помоги Иисусу. Вы особенное поколение. Вы поколение, отмеченное Богом. Пожалуйста, поймите это. Почему? Потому что вы призваны изменить свое поколение. О, это так здорово. Я чувствую это. Ранние проявления — доказательство того, что у вас есть что-то, способное разрушить демонические шаблоны, которые передаются из поколения в поколение. То есть у вас есть что-то, что может разрушить его царство. Вот почему он вас ненавидит. Вот почему вы сталкиваетесь с необычным духовным противостоянием. Во-вторых, вы готовы. Вы очень чувствительны к духовной атмосфере. О, это поколение чувствует то, чего не чувствуют другие. Послушайте, вы чувствуете то, чего не чувствуют другие. Вы понимаете, когда что-то не так. Вы ощущаете тяжесть в определенных местах или внезапно испытываете желание помолиться или уйти от определенных людей или мест. Понимаете, о чем я? Вы чувствуете, что меня здесь быть не должно. Почему вы так реагируете? Всем весело. Почему вы так себя ведете? Потому что у вас есть чутье и духовное понимание, которых нет ни у кого вокруг. То есть вы находитесь в абсолютной гармонии с Духом. И если вы прислушаетесь к этому голосу, то, Боже мой, будьте готовы. Он приведет вас в удивительные места. Мне это нравится. Значит, вы что-то чувствуете, видите, слышите в духовном мире, а другие нет. Итак, в послании к евреям 5 часов 14 минут говорится, что чувства нужно упражнять, чтобы различать добро и зло. Греческое слово, обозначающее «различать» — «диакрисис», что значит «точно определять или оценивать». То есть вы абсолютно точно чувствуете, видите, понимаете и оцениваете ситуацию. Бог развивает ваши чувства, чтобы они служили вам системой раннего предупреждения в духовной сфере. Вы не слишком эмоциональны. Пожалуйста, поймите. Я помню, как работал с Томми, и он... О, Томми, я люблю тебя, парень. Ты мне как сын. Я понимаю. Он как пастор. Почему я все это чувствую? Помнишь? Ты спросил, почему я? Почему? Почему? Я сказал, ого, ты должен понять. Ты чувствуешь и понимаешь то, о чем другие даже не догадываются. Это не проблема. Это бонус на твоем пути с Богом. Потому что ты будешь чувствовать все задолго до того, как другие поймут, что происходит. Вот о чем я говорю. Ты не слишком эмоциональный. Некоторые говорят, что нынешнее поколение слишком эмоциональное. Нет, это поколение слишком духовно развито и понимает, что происходит. А они, как мы, ну, знаете, поколение X, мы даже не понимаем, что, черт возьми, происходит. Вы чувствуете все гораздо острее, потому что призваны делать что-то совершенно другое. Так что не волнуйтесь, вы не слишком эмоциональны. Вы духовный сенсор. Так что не удивляйтесь своим эмоциональным реакциям. Я понимаю, что есть проблемы с эмоциональной стороной, что дьявол атакует ее, я все понимаю. Но в большинстве случаев это система раннего предупреждения. Это когда ты чувствуешь, что на тебя, ну, как бы нападают заблудшие. Но на тебя никто не нападает. Ты чувствуешь, что кто-то рядом с тобой подвергается нападкам. Ребята, вы должны понять, что иногда вы боретесь с тем, что вам не принадлежит. Как только вы понимаете, что это не ваше, вы перестаете это чувствовать. Вы чувствуете людей и думаете, ого, Бог дает мне понимание того, с чем нужно бороться, что нужно потерять, с чем нужно сражаться. Вы понимаете, о чем я? Вот почему вы так остро реагируете, вот почему вы так эмоциональны. Вот почему вам кажется, что на вас навалилась такая тяжесть. А все спрашивают, какая тяжесть? Вы чувствуете это раньше, чем все остальные начинают понимать такие вещи. Вы чувствуете это? Или на вас внезапно набрасываются какие-то мысли? Это не ваши мысли. Если на вас набрасываются мысли, это не значит, что вы должны думать о них. Вы должны, знаете ли, как бы опираться на них. Но вы не опираетесь на них. На вас внезапно набрасываются мысли. Это не ваши мысли. Это мысли, которые вы слышите и ощущаете вокруг себя. Как только вы понимаете, что это не вы, это не ваше, это даже не ваша битва, но нужно обладать мудростью, чтобы увидеть это, понять и действовать соответственно. Некоторые начинают бороться с этим, изгонять дьявола, но это даже не ваш дьявол. Это дьявол вашего соседа, которого вы чувствуете, видите и слышите. А вы думаете, что это вы. Нет. Из-за того, что вы настроены на духовный мир, вы видите и чувствуете разные вещи и думаете, что это ваше, но это не так. Много лет назад, давным-давно, я спросил Иисуса, «Почему я борюсь с этим?» Он ответил, «Это даже не твое. Вы боретесь с тем, с чем борется кто-то из вашей команды, и вы это чувствуете. Значит, вы должны ему помочь». Понимаете, о чем я? Вы должны подставить ему плечо и молиться за него. Вы должны это осознать. Поэтому, пожалуйста, поймите, что многое из того, что вы чувствуете, вам не принадлежит. Это атмосфера, это люди, это ситуация. Как только вы это осознаете, вы начнете вести себя по-другому. Если мы думаем, что что-то чувствуем, то это наше. Мы за это в ответе. Нет, не в ответе. Вы в ответе только в том случае, если поддаетесь этому греху, понимаете, о чем я, и просто, ну, знаете, работаете над этим. Но если это вас атакует, то это даже не ваше. Это что-то, на что напал дух, который управляет жизнью и личностью другого человека. Это совершенно другая тема, ребята. Я не хочу об этом говорить. Это так, но, возможно, это будет еще одна проповедь. Итак, вы очень чувствительны к духовной атмосфере, к людям, к ситуациям, к демоническим атакам на других. Вы должны это понимать. На самом деле это хорошо, это бонус. Как только вы поймете, как этим пользоваться, как это применять, как с этим бороться, это будет для вас действительно хорошим бонусом. Бог развивает ваши чувства как систему раннего предупреждения о духовных опасностях. Вы не слишком эмоциональны. Вы устроены совершенно иначе, как духовный сенсор. Переходим к пункту 3. Пункт 3. Люди реагируют на вас без видимой причины. О, это очень актуально в моей жизни. Иногда я просто сижу, а люди как будто набрасываются на меня, чувствуют что-то внутри меня. Я говорю, что я такого сделал? Что хорошего я сделал? Почему? Почему вы так? Я не знаю, в чем дело. А как только вы начинаете говорить, они замолкают. Знаете, как ко мне относятся в церкви? Понимаете, о чем я? Хорошо. И я это не выдумываю. Они просто чувствуют что-то в вас и реагируют. Итак, пункт 3. Люди реагируют на вас без видимой причины. Некоторые тянутся к вам за исцелением. Другие испытывают к вам неприязнь или враждебность без какой-либо очевидной причины. Они просто нападают на тебя, а ты такой, что с этим человеком не так? Люди, с вами такое бывало? О, я уверен, что со многими из вас такое случалось. А ты такой, я этого не делал. Почему на меня нападают? Почему такая реакция? Я понятия не имею, дьявол знает тебя. И он нападает от тебя через своих приспешников, скажем так, в кавычках. Духовный мир реагирует на тебя. Свет в тебе обнажает скрытую тьму в других. А потом Иисус сказал мне, «Ты несешь в себе нечто, что обнажает темные стороны людей, даже если они сами об этом не подозревают. Они даже не понимают, почему им хочется что-то сказать, почему им хочется напасть на тебя. Потому что они чувствуют, что в тебе есть нечто, что их разоблачает, парализует, не дает им делать то, что они должны или хотят сделать в твоем присутствии. Ты как бы парализуешь все эти нападки. Когда ты входишь в класс, или в комнату, или куда-то еще по работе, дьявол ничего не может сделать. Поэтому он реагирует на тебя. Он тебя ненавидит. Он нападает на тебя. Потому что ничего не может поделать. Итак, пункт 3. Если у вас есть хотя бы 4 из 7 признаков, значит, вы отмечены Богом. С этим ничего не поделаешь. Вам нужно принять это и двигаться дальше. Итак, Евангелие от Марка, главы с 5 по 8. От Марка, главы с 5 по 8. Человек, в которого вселился легион бесов, побежал и поклонился Иисусу. Вы знаете эту историю. И бесы возопили от мук еще до того, как Иисус начал проповедовать. Можете себе представить? Иисус только вышел из лодки. На острове, где обитает или обитал одержимый легионом демонов человек, просто потусуйтесь. И как только Иисус выходит, от Него исходит такая слава, что одержимый понимает, что это Он. Мое спасение. И бес, живущий в человеке, тоже реагирует. И бес как будто говорит, хватит нас мучить. Представляете, Иисус даже рта не раскрыл, а бес сказал, это ты нас мучаешь, это твое присутствие, это то, что исходит от тебя. И поверьте мне, все, что есть у Иисуса, есть и у нас, сыновей и дочерей Божьих. Тот же дух, то же призвание. Я понимаю, что ни я, ни вы не пойдем на крест, это сделал Иисус, но мы несем Его мантию и исполняем Его предназначение. Мы маленькие Иисусы. Понимаете, о чем я? Мы просто маленькие служители Царства, как и Иисус. Хорошо. Демоны возопили от мучений еще до того, как Иисус начал проповедовать. Одно Его присутствие мучило их. Представьте, что вы даже не догадываетесь, даже не подозреваете. Что угодно, но что-то в вашей жизни полностью меняет поведение окружающих. Что-то происходит. Перейдем к четвертому пункту. Вы поняли, что было в третьем? Люди реагируют на вас. Вы не понимаете, что происходит. Почему? Потому что вы холодны. Что-то в вас, что вы несете, обнажает тьму, парализует ее. Их планы рушатся, потому что здесь Сын Божий, и вы несете защиту, несете свет. Вы несете с собой что-то. Вы несете с собой Бога, куда бы вы ни пошли. И вы думаете, ну вот, я здесь, этого достаточно. Вы даже не представляете. Иногда я думаю, Иисус, я просто здесь. Я даже не успел ничего проповедовать. Вы даже не представляете, что вы сделали. Ты привел Царство в это место. Иногда твоего присутствия достаточно, абсолютно достаточно, чтобы сорвать планы врага. Вот и все. Они ничего не могут сделать, потому что ты здесь. Номер 4. Ох, вот этот, боже мой, этот постоянно меня достает. Я бы с радостью прекратил это, но он просто не унимается. Итак, номер 4. Неутолимая жажда Бога. Да ладно, я сейчас поставлю на паузу. Тебе все мало. Как только что-то происходит, и ты чувствуешь, что восхваляешь Иисуса, завтра мы с тобой продолжим. Понимаешь, о чем я? Другим людям, другим церквям все равно. Они просто тусуются на балконах или в коридорах. Они просто развлекаются на парковке, и им хорошо. Но не тебе. Ты не насытен. Ты стремишься к большему. Ты стучишься в двери. Тебе мало молитв в одиночестве. Тебе мало общения с группой. Тебе мало встреч. Ты хочешь большего. Ты всегда стремишься к большему, да? Вот такой ты. А другие люди... Ты думаешь, почему они не понимают этого? Потому что они не такие, как ты. Вот почему Бог ставит тебя впереди. Вот почему Бог дает тебе власть. Потому что ты не насытен. Тебе всегда мало. И это не важно, просто интересно. То же самое и в моей жизни. Сколько бы мы ни делали, сколько бы церквей ни открывали по всему миру, сколько бы тысяч людей ни приходили к Иисусу только благодаря этому служению, нам всегда мало. Мало. Мы хотим большего. Вот в чем суть. Это значит, что внутри тебя есть неутолимая жажда. И ты говоришь, что некоторые называют это бременем. Я понимаю. Но именно это дает вам силы двигаться вперед. Понимаете, о чем я? Если бы вы были всем довольны, ничего бы не происходило. Ничего бы не менялось. Так что неудовлетворенность и жажда — вот что движет небесами ради вас. И что бы вы ни говорили, когда вы молитесь, что-то происходит, потому что вы голодны, вам чего-то не хватает. Вот что мне нравится. Вот это мне нравится, а это нет. Понимаете, в чем моя дилемма? Мне это нравится, потому что это двигает меня вперед. Но мне это не нравится, потому что я всегда голоден. Вы когда-нибудь это ели? Вам когда-нибудь это попадалось? Вот вы идете на пикник, все что-то едят, и вы тоже что-то едите, но этого недостаточно. И вы думаете, можно мне еще? Но еды больше нет, а вы голодны. Понимаете, то же самое происходит и в духовной сфере. Вы всегда голодны. Хорошо, давайте. Вы не можете довольствоваться поверхностным общением. Христианство. Вот в чем дело. Вы не можете. Вам неспокойно на мелководье, потому что вы жаждете глубины. Вы не можете быть с теми, кто не стремится к духовному. Такие разговоры быстро вам наскучивают. Вам надоедают люди, которые не ищут Бога. Они вам больше не интересны. Вы говорите с ними, а они снова о машинах и домах. До встречи. Понимаете, о чем я? То есть, Боже мой, вам это не интересно. Это слишком поверхностно для вас. Вы всегда стремитесь к большему. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 6, «Блаженны алчущие». Видите, алчущие — это благословенные, но это и очень печально. Ощущение комфорта. Но Иисус говорит, «Блаженны алчущие, ибо вы насытитесь, и голод ваш еще больше усилится». Я бы продолжил. Да, вы насытитесь. Как только я насыщусь, я подумаю, «О, значит, я могу получить еще, и на следующий день снова буду голоден». Принцип. Посмотрите на это. Бог усиливает ваш голод, потому что размер вашего аппетита соответствует степени вашего голода. Он соответствует тому, что Он уготовил для вас. Так почему же вы голодны? Потому что вам нужно достичь такого уровня помазания и силы, а если вы не достигнете его, то не будете удовлетворены. Вот почему вас всегда будет тянуть к большему, большему, большему. Вам будет мало Иисуса, вам будет мало силы, присутствия, помазания. И вот что сказал Иисус. Блаженны. Эти люди блаженны. Хорошо. Переходим к следующему пункту. Пункт 5. Есть ли в этом для вас польза? Мне это нравится. Это из моей личной жизни, друзья. Я сам через это прошел. Я на собственном опыте знаю, что значит каждый пункт. Итак, 5 пункт. Этот мне не нравится. Давайте посмотрим. Давайте я повторю. Ненавижу. Приготовьтесь. Необычайные испытания и сокрушительные удары. О, ребята, вам этого не избежать. Те, кто вам звонил, прошли через это. Просто почитайте Библию. Почитайте о том, через что прошли все, кого призвал Бог. Это были не Гавайи, а настоящий ад. Необычайные испытания и сокрушительные удары. В вашей жизни было много предательств, разочарований, периодов, когда казалось, что все рушится. Это подготовка, а не наказание. Зачем Бог это делает? Он убирает из вашей жизни все лишнее. Так что вы никогда не будете полагаться ни на что кроме. Некоторые люди спрашивают, почему на вас нападают. Бог избавляет вас от лишнего. То есть, ты никогда не будешь любить людей, но и никогда не доверишь им свою жизнь. Понимаешь, о чем я? Только Бог этого достоин. С людьми можно дружить, но я не доверяю, честно говоря. Я никому не доверяю, потому что люди в конечном счете всегда тебя подведут. Они будут делать то, что им вздумается. Они бросят тебя, предадут, уйдут. Им будет стыдно. Они просто скажут «отстань от меня». И все, но не он. И я всегда взываю к Богу, почему я прохожу через этот ад? Почему меня снова и снова предают? Почему люди предают? Почему они так поступают? Почему, почему, почему? Он говорит, потому что ты слишком доверяешь плоти. Вот почему он избавляет тебя от зависимости от денег, обстоятельств, людей, плоти и всего остального. Он избавляет тебя от этого. Вот почему мы проходим через эти сокрушительные испытания. Это не потому, что Бог тебя наказывает, а потому, что Он избавляет тебя от всего, на что ты можешь положиться вместо Него. И Он оставляет тебя наедине с Ним. Это одна из самых, как я уже сказал, болезненных сторон призвания. Она мне не нравится. А я ее ненавижу. По-настоящему ненавижу. Потому что Боже мой, если вы через это прошли, то некоторые из вас точно через это прошли. Это больно. Псалом 33 часа 19 минут. Господь близок, сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. На иврите слово «сокрушенный» «дака» означает «раздробленный на мелкие кусочки». Ну же! Смотрите, здесь сказано, что Бог, если я прочту это на иврите, близок к тем, кто разбит на мелкие кусочки. Вы говорите, меня все предали. Мне плохо, на меня столько всего навалилось. Ты разбит на мелкие кусочки. А Иисус говорит, я буду ближе к тебе, чем когда-либо. Я ближе всех к тем, кто был раздавлен в мелкую крошку. Из раздавленных оливок течет масло. Так что, если хочешь остаться красивой оливкой, удачи тебе. Но если ты хочешь получить помазание, то будешь раздавлена, как и я. Вот что значит быть раздавленным. Он уничтожает все, что угодно. Всех идолов, все зависимости, все, на что ты можешь положиться. Он уничтожает все. Он раздавит тебя. И тогда ты скажешь, только ты, Боже. И это будет масло. Теперь он может использовать тебя. Потому что, когда люди приходят к тебе, ты понимаешь, что тебе нечего им дать, кроме этого масла. Понимаешь, о чем я? Иисус, с которым ты ходишь. Ты понял, о чем я? Это немного глубже, чем обычно. Поверь мне. То есть, когда люди приходят к тебе, кто-то дает что-то другим, потому что они талантливы. У них есть благословение, и они делятся ими. Я делюсь смертью и сокрушением. У меня нет ничего, кроме Иисуса. И если ты готов принять Иисуса, если ты хочешь этого, то это все, что у меня есть. И это масло, ребят. Чистое масло — это не что иное, как Иисус. Он выжмет из тебя все до последней капли, пока не останется только Иисус. И это будет использовано во славу Его Царства. А ты думаешь, что ты такой талантливый? Готовься. Бог перевернет тебя, раздавит в мелкую крошку. Из тебя выжмут все масло. И знаешь, кто самые сильные люди? Люди, которые говорят, «Я ничтожество, я ничего не могу. Без Бога я никто». Вот и все, ребят. Это не просто слова. Мы все можем говорить эти слова. Но что они значат для тебя? Понимаешь ли ты, что они значат? Из них выжили все соки, и масло из них вытекло. Они знают, что это такое. Я могу вам помочь. Вам может помочь только Бог. Помните, как фараон пришел к Иосифу и сказал, «Я слышал, ты умеешь толковать сны». Помните реакцию Иосифа? «Я не умею толковать сны». Сны — это от Бога. Только Бог может толковать сны. Ого! И он сказал, «Я помолюсь и перескажу вам то, что он мне скажет». Представляете? Он дошел до такого состояния, что перестал полагаться на свой талант. Это был его талант. Это был его дар — толковать сны. И в конце, в самом конце, перед тем, как позвать, он был настолько сломлен, что ни на что не полагался. Он сказал, «Только Бог может толковать сны. Мне все равно. Что бы он ни сказал, я передам вам». О, вот это зрелость, ребята! Это зрелость. Мне нравится это послание. Вам оно нравится? Мне оно нравится. Это хорошо. Я получаю что-то от своего собственного послания. Спасибо, Иисус. Потому что я переживаю то, что было в моем прошлом. Ух! И ты думаешь, слава Богу, это закончилось? Или нет? Никогда не говори никогда, так что я не знаю. Как однажды сказал Тедди Джейк, на новых уровнях появляются новые демоны. Забавно, но это правда. Ладно, давайте еще два. Номер шесть. О, это действительно интересно. Я не понимал этого, пока Бог не сказал мне, что это связано с призванием. Итак, номер шесть — это сопротивление на пороге выполнения задания. Что бы человек ни начал делать, для него это естественно. Все идет как по маслу, все движется, все хорошо. Но как только ты за что-то берешься, начинается ад. Как только ты начинаешь молиться, все оборачивается против тебя. Как только ты говоришь, я буду поститься день, два дня, три дня, начинается ад. Ты такой, что происходит? А происходит вот что. Тебя зовут. Вот что такое мощное помазание. Сопротивление на пороге призвания. Чем ближе ты подходишь к своему призванию, данному тебе Богом, тем сильнее сопротивление. Двери, которые легко открываются перед другими, для тебя настоящая битва. Другие люди такие, «О да, я нашел работу». «О да, у меня столько денег на счету». А ты такой, «Господи, я тут с трудом могу заправить машину». Потому что ты такой, «Почему?» Потому что они узнают, кто ты такой. Он сопротивляется, давит, но не понимает. Он только делает тебя сильнее, мудрее и глубже. Он понятия не имеет, что делает. Он тебя тренирует. Ты думаешь, «Господи, ну почему ты позволяешь дьяволу меня мучить?» Потому что он твой тренер. Расслабься. Он твой тренер. «О, дьявол меня избивает. Не волнуйся. Скоро ты его одолеешь». Не переживай. Это просто твой тренер. Все в порядке. Расслабься. 1 Коринфянам, глава 16, стих 9. «Ибо мне отверста великая и широкая дверь, и противников много». Пишет апостол Павел. Он говорит, что дверь открыта, но сопротивление очень велико. Вот оно. Бог открывает перед тобой двери. Но поскольку двери открывают другие люди, в духовном мире это не имеет большого значения. Твои двери изменят жизни и судьбы. Потому что если ты устроишься на эту работу, если тот парень устроится на эту работу, то ничего не изменится. Ты просто будешь получать хорошую зарплату, а он пойдет домой. Но если на эту работу устроишься ты, то будешь говорить об Иисусе. Твое присутствие будет иметь большое значение для твоей компании. Понимаешь же, Тёме? То есть, когда ты приходишь в компанию, где хочешь работать, ты как бы... Сам дьявол тебя боится. Как только ты появляешься, дело уже не только в зарплате. Ты несешь свет, ты делишься Иисусом. Если кому-то плохо, ты подходишь к нему и молишься за него. Понимаете, о чем я? Это как с тем парнем, который развозил посылки на Амазон. Все знают, что он сын проповедника. Он проповедовал всем, кому мог. Он рассказывает мне столько забавных историй. Ребята, вот почему дьявол вас ненавидит. Потому что вы по умолчанию распространяете Евангелие. Вы даже не стараетесь. Это как с мукой. Приносишь муку в дом, и там вкусно пахнет. Вот кто вы такие? Вот почему дьявол сопротивляется, чтобы вас там не было. Потому что, как только Бог приводит в компанию такого холодного человека, ваше духовное благоухание распространяется повсюду. Ребята, пожалуйста, поймите, что истории, которые мы услышим на небесах, вас потрясут. Ведь некоторые люди не покончили с собой только потому, что вас взяли на эту работу. Ангелы, которые вошли в вашу жизнь, защитили этого человека. Иногда дело даже не в вас. Бог берет вас на работу, чтобы ваше присутствие противостояло нападкам на вашу компанию или вашего партнера. Понимаете, о чем я? Все гораздо глубже, чем мы думаем. Мы думаем, «О, я просто живу». Вы даже не представляете, какой вы ценный сотрудник. Сотрудник царства. Спецназ. Дельта. Дельта Иисуса. Бах-бах-бах. И вы уходите. Вы приходите и уходите, и все. Вы молодцы. В последнюю минуту перед успехом вас могут атаковать. Вы можете столкнуться с неожиданными отвлекающими факторами и усилением искушений. Враг боится того, кем вы становитесь. Он боится того, кем вас создал Бог и кем вы становитесь. Он боится этого. Пожалуйста, поймите, что если что-то из этого применимо к вам, то вы холодный человек. Вы совершенно другой человек. И поверьте, большинство из этого к вам не относится. Но если это про вас, то в глазах Бога вы совершенно особенный человек. Пожалуйста, поймите это. Пункт 7. Это болезненно, но я бы не стал об этом говорить, если бы сам не прошел через это. Последний, но не менее важный пункт — это бремя, неспосланное Богом. Это то, что не дает вам спать по ночам. Я здесь, потому что в юном возрасте, в 17, 18, 19 лет, незадолго до женитьбы, на меня обрушилось такое бремя, когда я начал посещать религиозные церкви, ребята. Когда я только начал ходить в церковь, некоторые смеялись, видя, что я засыпаю на службах, что я не в форме. Некоторые говорили: «О, это забавно, он просто спит». Ребята, я сидел в задних рядах и плакал навзрыд, потому что знал, что так быть не должно. Когда я видел, как религиозные люди терзают чью-то юную душу за то, что она или он впали в грех, это было невыносимо. Я плакал за них. Видели, как их выгоняли из церкви? Они пытались покаяться, а им говорили: «Убирайся, даже ад тебя не примет». Я слышал, ребята, что говорили религиозные люди. Это просто разрывало мне сердце. И я всегда хотел им помочь. Что я могу сделать, Иисус? И я постоянно хожу то в одну пятидесятническую церковь, то в баптистскую, то в какую-нибудь другую, просто сижу там и плачу, потому что вижу, что Бога нет, что это духовная смерть. Понимаете, о чем я? Вы понимаете, о чем я, ребят? Многие из вас понимают, о чем я. А для некоторых это даже не бремя. Они просто сидят, смеются, уходят. Но когда вы захотите это изменить, это станет бременем. Оно не отпустит вас. Вы будете плакать. Когда я возвращался домой, то видел лица этих молодых людей, которым нет дела до Бога. Они просто продают наркотики из багажника на парковке у церкви. Понимаете, я это видел. Я молился Богу, и это было таким бременем. Я годами молился Богу и спрашивал, что мне делать. А потом я понял, что это бремя ложится только на тех, кому позже дано. Сила и власть — это изменить. Видите? Если у вас есть бремя, если вы о чем-то плачете, неважно, о чем именно, о бездомных, проституции, наркомании, азартных играх, неважно, о чем именно, или о религии, как я, то вы взываете к Богу, чтобы вытащить людей оттуда, чтобы они встретились с настоящим Иисусом. Вот почему мы проводим встречи, ребята. Потому что нам нужен инструмент, чтобы вывести их и показать им реальность Святого Духа, реальность Иисуса. Вот почему мы такие, какие есть. Вот почему мы такие агрессивные. Вот почему мы не берем пленных. Вот почему мы делаем то, что делаем. Вот почему мы говорим все прямо в лицо. Потому что мы не притворяемся, что мы церковь. Мы и есть церковь. Позовите к Иисусу. Протяните Иисусу руку. Вы — церковь. Вы не притворяетесь, что вы — церковь. Вот почему это бремя. Так что осознайте возложенное на вас бремя. И если что-то не отпускает вас, значит, именно в этой сфере Бог призывает вас вмешаться и что-то изменить, провести реформу или пробуждение. Я не знаю, что это, но Бог вам покажет. Вы просыпаетесь в слезах из-за душ людей, которых никогда не встречали. Бог возлагает на вас бремя ответственности за целые народы, семьи и поколения. Вы не знаете почему. Мы уже говорили об этом с Елисеем. Я не знаю, почему его сердце так болит за этот район. Почему? Потому что он чувствует его боль. Алло, я знаю. Он бы отпустил, но это не отпускает его. Оно просто не дает ему уйти. Почему? Потому что пришло время. И потому что есть вы, призванный Богом. Вы ничего не можете с этим поделать. Вы можете только подчиниться и прийти в этот район, потому что вам будет дана мудрость, финансы. Перед вами откроются двери. Просто сделайте шаг. Не бойтесь. Просто сделайте шаг. О, как же мне это нравится. Я люблю нашего Бога. Иезекииль, 22 стих, 30 абзац. Бог искал человека, который встал бы на пути греха. Понимаете, в этом отрывке говорится: «Я ищу того, кто встал бы на пути греха». Между этими людьми и этим. Вот почему вы это видите. Вот почему вы чувствуете это бремя. Вот почему вы это слышите. Вот почему вы плачете. Вот почему вы всегда это видите. Многие люди даже не замечают таких ситуаций, но не вы. Вы их видите, вы их распознаете, и это разбивает вам сердце. Значит, у вас есть призвание. Бог готовится, готовит вас к этому. мощные помазания. Я заканчиваю. Это значит, что Бог доверяет вам свое бремя, зная, что вы не сбежите. Почему вы чувствуете это бремя? Бог вам доверяет. О, иметь доверие Божие. Это привилегия. Иметь Бога, который доверяет тебе. Это видно потому, как Бог доверяет тебе. Он вложил свою ношу в твое сердце. Он вложил свою боль в твое сердце. И ты чувствуешь это. Другие люди здесь для того, чтобы играть, чтобы найти, не здесь, может быть, а в целом в церкви, найти себе пару, жить хорошей жизнью, но не ты. Тебе этого недостаточно. Недостаточно. Ты взываешь, кричишь, вопиешь. Ты говоришь, Боже, что происходит? Почему я такой, не такой, как все? Потому что на твою жизнь сошло мощное помазание и призвание. Я знаю это, потому что я такой же. Я могу рассказать тебе об этом, потому что сам прошел через многое из этого. На самом деле, через все это. Благодаря мощному помазанию Бог доверил тебе свою ношу, зная, что ты не сдашься и не сбежишь. Итак, друзья, я заканчиваю. Если вы видите эти знаки в своей жизни, не жалуйтесь. Признайте, что вы помазаны и призваны. Четыре ключа к тому, чтобы сохранить помазание и не отступиться от него. Итак, кто-нибудь может рассказать об этих ключах? Первое. Защищайте помазание своей чистотой. Как вы защищаете помазание? Как вы говорите, «Я сохраню помазание в чистоте, буду вести чистую жизнь». Если вы споткнулись, упали или совершили ошибку, покайтесь в ту же секунду. Встаньте и идите. Если вы совершили ошибку, не зацикливайтесь на ней, не сидите и не ждите. Просто покайтесь и скажите, «Боже, это не я, это не моя суть. Прости, я проявил слабость, но я встаю, я меняю свою жизнь, я следую за тобой». Не медли ни секунды. Итак, первое. Защищайте помазание своей чистотой. Второе из четырех ключей. Питайте его Словом Божьим. Слово Божье должно стать для вас источником силы, ребята. Вы даже не представляете, скольких проблем вы избежите, просто зная и читая Слово Божье. Вы даже не представляете. Другие люди будут дрожать от страха, падать, спотыкаться и оступаться, но не вы. Потому что вы знаете, что Бог никогда вас не оставит, никогда не покинет, потому что Он любит вас. И это Слово. Третье. Подкрепляйте себя молитвой и постом. Не забывайте. Слова молитва постоянной. Враг ненавидит эти три вещи. В них наша сила. Это ключи к победе. Так что подкрепляйте себя молитвой и постом. И четвертое, самое важное, где бы вы ни были, как бы высоко ни поднялись, что бы ни случилось, Бог совершит все через вас. Четвертое, всегда сохраняйте смирение. Смирение. Смирение. Аминь. Ребята, вы что-то поняли сегодня? Восславим Иисуса. Давайте встанем. Давайте встанем. Давайте просто помолимся и попросим Иисуса. Если вы чувствуете, что это про вас, сделайте шаг вперед. Встаньте на колени прямо здесь. А я попрошу кого-нибудь из своей команды, чтобы они помолились за этих людей. Подойдите, если чувствуете, что это послание для вас, если вы узнали в нем что-то важное, с чем боретесь всю жизнь, если вы никогда не понимали, что это такое. Но теперь осознали, что это про вас. Если вы чувствуете, что это послание для вас, если вы узнали в нем что-то важное, с чем боретесь всю жизнь, если вы никогда не понимали, что это такое. Но теперь осознали, что это про вас, подойдите ближе. Ребята, пожалуйста, подойдите ближе. Все желающие, пожалуйста, возьмите бейджи и помазание. Помазание справа и слева. Возьмите помазание и помолитесь за них. Все остальные, протяните руки. Протяните руки. Я знаю, что это поколение отмечено Богом. Я знаю, что вы отмечены Богом. Многие из вас, если кто-то смотрит, это и для вас тоже. Что же, я молюсь за тебя. Я молюсь за тебя. Это и для тебя тоже. Если кто-то смотрит на нас, а ты просто сидишь со своим телефоном, планшетом или перед телевизором и кричишь, «Это я». Аминь. Это ты, и это для тебя. И я молюсь за тех, кто нас слышит. И за тех, кто смотрит на нас. Пусть Бог поможет вам понять, кто вы. Когда тебя призывают, ты ничего не можешь с этим поделать. Бог показывает тебе, что ты особенный. А значит, тебе нужно понять, осознать и действовать. Действуй в соответствии со своим призванием. Действуй в соответствии со своим призванием. Это значит, что твоя молитвенная жизнь должна стать более интенсивной. Потому что дьявол, который нападает на тебя, это не те дьяволы, которые нападают на твоих соседей. А значит, твое слово, знание Слова Божьего, должно стать более глубоким. Более глубоким. Это значит, что тебе нужно поститься более регулярно. Твоя преданность Богу должна быть непоколебимой. Ты не можешь относиться к этому несерьезно. Ты избран. И если я говорю все это, если большая часть сказанного трогает твое сердце, то это про тебя. Я написал это, основываясь на своем опыте. Это моя жизнь, мои переживания. Но я знаю, что многие люди проходят через то же самое, потому что мы призваны одним и тем же Богом. Так что просто склоните головы и примите это. И я молюсь за вас. Молюсь за всех вас, ребята. Я всем сердцем с вами. Я понимаю, как вам тяжело. Ваши братья и сестры, родственники, друзья, понятия не имеют, через что вы проходите, почему вы всегда такой. Почему ты плачешь? Почему тебя нет рядом, когда все смеются? Ты просто сидишь в углу, молчишь. Они тебя не понимают. Но я тебя понимаю. Иисус понимает тебя, потому что тебе холодно. Ты не такая, как все. Ты другая. Пожалуйста, пойми, и я умоляю тебя, не беги от своего призвания. Почему? Потому что это самая несчастная жизнь. Если ты отвернешься от своего призвания, если ты отвернешься от Бога, поверь мне, лучше тебе не станет. Лучше не станет. Враг лжет тебе. Если ты уйдешь, покинешь церковь, сделаешь что угодно, лишь бы тебе было хорошо и комфортно, делай это. Но не делай это. Ты только продлишь свои страдания. Но в конце концов все равно вернешься. Не трать время на то, чтобы слушать врага, он лжет тебе. У тебя нет проблем, у тебя есть призвание, поэтому ты другая, поэтому ты ведешь себя иначе. У тебя нет проблем. У тебя есть призвание и помазание. Бог прямо сейчас тебя готовит. Он прямо сейчас тебя готовит. Пожалуйста, позволь Ему это сделать. Пожалуйста, скажи Ему. Святой Дух, пожалуйста, я Тебе доверяю. Измени меня. Я понимаю, что я призвана. Пожалуйста, направь меня. Ты единственная опора и моя сила. Ты — это Ты, и никто другой. Давай побудем здесь еще пару минут. Не убегай. Мы дом. Это наша атмосфера. Это присутствие Бога. Это наша атмосфера. Здесь действует Святой Дух. Здесь Он будет говорить с тобой. Я молюсь прямо сейчас. Пусть Святой Дух исцелит твое сердце. Я знаю, что у тебя есть раны. Я знаю, что тебе больно. Я знаю, что тебя не понимали большую часть твоей жизни. Я знаю это, потому что сам был на твоем месте. Пожалуйста, пойми, ты среди своих. Мы тебя понимаем. Ты дома. Все в порядке. С тобой все будет хорошо. Просто доверься Иисусу. Доверься Святому Духу. О, Он направит тебя. Не переживай. Твоя жизнь прекрасна. Ты поможешь многим людям на своем пути. Не напрягайся, не думай об этом. Просто будь ближе к Святому Духу. Вот и все. Это единственное условие. Просто будь ближе к Богу. Будь с Ним и в хорошие, и в плохие дни. В моменты побед и поражений. Просто будь ближе к Богу. Не убегай. Если тебе плохо, переживай это в Его присутствии. Не убегай. Не слушай врага. Это ложь. Это уловка, чтобы отнять у тебя время. Зачем он это делает? Он знает, что если отнимет у тебя 10 лет жизни, то эти 10 лет будут потеряны для твоего призвания. Не давай ему ни года, ни месяца, ни дня. Бог с тобой. Он любит тебя. Будь абсолютно уверен, что Бог любит тебя. Любит тебя всем сердцем. И ничто этого не изменит. Я просто хочу, чтобы сегодня вы поняли, через что вам приходится проходить. И я молю Бога, чтобы ваше сердце исцелилось прямо сейчас. Я молю, чтобы Святой Дух коснулся вас. И исцелил, забрал эту боль. Я знаю, что вы переживаете трудные времена. Не волнуйтесь, просто пригласите Иисуса, пригласите Святого Духа. Он хочет быть с вами. Просто пригласите Его. Пригласите Его? Просто пригласите Его. Спасибо, Иисус. Мы так сильно Тебя любим. Ой, я чувствую, я вижу, что сейчас происходит исцеление. Много исцеления. Как только вы это поймете, исцеление придет. Вы не странный. Вы не проблема. У тебя нет какой-то особой проблемы, которой нет ни у кого другого. У тебя есть особое призвание. И дьявол это видит и знает. Вот почему ты избран. Говори так, но, пожалуйста, помни. Иисус на твоей стороне, Святой Дух на твоей стороне. Он так сильно тебя любит, так сильно любит. Просто позволь Ему прикоснуться к тебе. Позволь Ему служить тебе. Бог так добр. Он так добр. Он так добр. Спасибо, Иисус. О, это поколение свернет шею врагу. О, это поколение совершит великие дела, о которых мы даже не мечтали. О, Боже, ребята, готовьтесь. Бог будет обильно вас благословлять. Вы удивитесь тому, что произойдет в вашей жизни, потому что вы доверяете Богу. Спасибо, Иисус. Такой прекрасный момент. Такой прекрасный момент. Такое прекрасное присутствие. Не волнуйся. Он видит тебя. Он видит твое сердце. Он видит твои слезы. Он видит твою боль, и Он с тобой. Он готовит тебя к тому, чтобы ты разрушил планы врага и его дела. Ты разорвешь оковы этого поколения. О, спасибо тебе, Иисус. Я молюсь за это поколение, чтобы оно стало воинами, какими наше поколение никогда не было, какими мы никогда не были, каких мы никогда не видели. О, я молюсь за это поколение, Иисус. Пусть они победят, пусть разрушат дела врага, пусть приведут царство, много душ. Спасибо Тебе, Отец. Спасибо Тебе, Святой Дух. Спасибо Тебе, возлюбленный Иисус. Аминь.